Если же оно вглядывалось, то, разумеется, замечало причудливые гримасы этого лица и, несомненно, улавливало пары иностранного бренди, выделявшиеся с каждым движением мимических мышц. Передвигая застежку-молнию на своей куртке, Доллар Хайт сделал несколько снимков объекта. Объект ему понравился в этот раз даже больше, чем на просмотре слайда в кабинете начальства, хотя советский не выказывал никаких признаков экзальтации в связи со своим первым в жизни заокеанским путешествием. Тем временем в глубине левого внутреннего уха спецагента звучал спокойный, немного хриплый, хоть и высокий по тембру голос, производящий серию маленьких взрывов с каждым звуком «П» и «Т». Профессор Фафанов обращался к администрации тройного «Л». «До чрезвычайности сожалею, джентльмены, что представляю из себя столь отталкивающее сапорифическое зрелище. Усыпляющая комедия, которой нас развлекали в дороге, горсть транквилизаторов, чтобы подавить воображение, и дюжина двойных порций армянского коньяку, чтобы осмыслить концепцию моей перегринации как таковой, все это сделало свое дело. «Добро пожаловать в Америку, долгожданное привидение!» — воскликнул Трастайм и восхищенно обнял Фила Фафанова, точнее, одно из его гигантских плеч. «Что касается сопутствующих затрудненностей», — продолжил советский джентльмен после объятия, «я должен признаться в полнейшей утрате бумажника вместе с его содержимым. Это плачевное событие оставило меня существенным образом impecunious». «Что-что?» — спросил ошарашенный Каспар Свингчар. «Остался без денег», — пояснил Трастайм, давно уже знавший манеру Фила изъясняться по-английски. «А где ваш багажный квиток?» — спросил начальник охраны. Фафанов начал шарить в бездонных карманах, потом издал вздох и промямлил: «Если сказать in orto». «Как сказать?» Каспар испустил шипение, как бы от лица всей оскорбленной Вирджинии. «А вам не кажется, друг, что вы не в ту страну заехали?» Филларион продолжал рыться в карманах. Позднее он признался, что не понимал ни слов, ни смысла этого вирджинского возмущения. Трастайм дружески пихнул кентавра своим костливым плечом и прошептал в его неожиданно свежее и розовое ухо, которое просвечивало сквозь ирландский мох бакенбарда, словно вполне съедобный гриб: «Не обращай внимания, этот брюзга тебе позже понравится. Ну, что ты хотел сказать, in orto?» Доктор наук Фил Фафанов пожал плечами и вздохнул. «В добавление к упомянутой выше суровой беременментации, я должен признаться, что утратил контроль над соответствующей документацией, касающейся моего импедимента. Короче говоря, нет ни денег, ни квитка на багаж», — перевел президент Трастайм своему начальнику охраны. Живописное трио тем временем медленно, но неуклонно двигалось по направлению бара «Завсегдатай небес». Вдруг кто-то обратился к Генри Трастайму с безупречной сердечностью: «Господин Трастайм, сэр, какому событию я обязан этой неожиданной встречей?» Этот неподражаемый русский акцент. Трио повернулось и увидела мужчину средних лет в аккуратном костюме тройки, с аккуратными усиками и аккуратнейшей прической. Иными словами, сама аккуратность и компактность. «Ба! Советник Черночернов, какими судьбами?» «Ну, конечно же, это никто иной, как советник по садовым культурам из советского посольства. товарищ Черно-Чернов лично. Нечего и говорить, что появление его в аэропорту не имело никакого отношения к прибытию доктора Фафанова. Он просто провожал группу голландских тюльпановодов. И вот какое счастливое совпадение — провожать группу голландских тюльпановодов и сразу после этого познакомиться с гордостью советской гуманитарной науки. Нет-нет, я не льщу, дорогой товарищ. Ваши заслуги признаны во всем мире. Иначе уважаемый Вашингтонский институт не выбрал бы именно вас из множества блистательных советских ученых. Браво, браво! И позвольте мне также сказать, даже рискуя показаться излишне патриотичным, нельзя не аплодировать мудрости нашего нового руководства за утверждение такого масштабного научного обмена. Перестройка в действии, джентльмены! Генри Трастайм не мог поверить своим глазам и ушам. Советский официоз заискивает перед скандальным Фафановым. «Выпьем за новую эру, за новое мышление!» — воскликнул Черно-Чернов в баре. В следующий момент бокал, наполненный ничем не меньше, как Дон Пиньоном, вырвался из его рук, будто подхваченный волной какого-то непостижимого сотрясения, и разлетелся об стенку. Странный объект, очевидная причина этого сотрясения, висел в воздухе завсегдатая небес. Продолговатый и чешуйчатый, он напоминал бы селедку, если бы в то же время он не напоминал ракету «Земля-воздух». Выбив бокал из руки советского дипломата, селедка продолжила свой замысловатый, явно разведывательный полет, наугад раздавая мощные шлепки клиентуре бара. Все были ошеломлены. Кто-то громко гал. «Что за адская селедка?» Послышался дикий вопль. «Я это заслужил!» Истерическое хихиканье. Каждый считал, что это уж, знаете ли, слишком. «Внимание!» — взревел вновь прибывший профессор. «Селедка остановилась в воздухе. Она светилась изнутри и явно занимала позицию для атаки. Все онемели, кроме двоих. Первый, некий храбрый германец, перепрыгнул через стол и замер, держа пистолет двумя руками. Второй, а именно Филарион Флегмонтович Фафанов, просто схватил селедку за ее мощный, похотливо дрожащий хвост. Результат этой спонтанной, пожалуй, примитивной акции превзошел самые оптимистические ожидания. Внутреннее свечение моментально угасло, и объект или субъект задергался в отчаянных конвульсиях. В конце концов он вырвался из кулака Филариона и немедленно растворился в табачном дыму. Позже, когда Генри Трастайм спросил своего друга, как тому удалось продемонстрировать такую безупречную смелость, профессор Фафанов выступил с несколько туманным признанием. «Верь, не верь, старик, но мне всегда в метафизическом плане нравилось принимать желаемое за действительность».